Глава 15. Так, новое задание. Проводила инструктаж своей небольшой группе Нора. На этот раз находясь не в кресле пилота, а стоя в десантном отсеке вместе со всей остальной группой. Согласно полученной информации, наша цель — подводная база. В чем сложность? За бортом средняя температура воздуха будет составлять примерно минус 29 градусов по Цельсию. Наша броня имеет встроенные функции по терморегуляции — но уповать на это не стоит. Есть вероятность того, что температура может оказаться куда ниже средней. Тут же перед пятью бойцами и дредом открылась картина поверхности со всеми ее неровностями. На ней уже были обозначены и точка приземления, и точка с точными координатами подводной базы. Оставалось только достичь ее, а это вопрос уже отдельный. Чтобы достичь базы, необходимо найти лаз в ледяных слоях планеты. Но высока вероятность, что прежде чем мы высадимся, придется этот лаз создавать с помощью лазеров. Тут же перевела взгляд девушка на Дреда, которому таким образом предоставила слово. «Тут есть интересный момент», — усмехнулся он. «Когда мы вылетали, мы не знали условий на планете, поэтому с собой буровых установок и лазеров непрерывного действия не брали. А нужно было бы, по идее. Ну да ладно. Импульсные лазеры на нашем корабле тоже справятся. Они будут постепенно повышать температуру определенной области, создав впадину. После чего мы сможем пробить поверхность, используя бронебойно-разрывные снаряды. Благо, у нас их полно. Из-за этого спуск будет интересным». «Есть у кого навыки скалолазания?» Тут же посмотрела на своих бойцов Нора. Из пятерых подняли руку только одна девушка и двое парней. Еще двое мужчин лишь слегка приуныли по весьма понятным причинам. Нора это учла и начала просчитывать, как их безопасно можно будет спустить. Для них точно потребуется немного другое оборудование, нежели которое припасено на складе корвета. «Прибыли к месту назначения», — из динамиков прозвучал доклад пилота. «В данный момент процедуру приземления не начали по вашему приказу. Какие будут дальнейшие распоряжения?» Дред снова посмотрела Нора на своего напарника. «Организуешь нам проход? Потом уже проведем сканирование и решим, что делать дальше». Парень кивнул и тут же направился в сторону так называемого мостика. Рубкой кабину пилота назвать было бы оскорбительно, ибо все же на месте пилота сидел командир данного корабля. Подойдя к стрелку, Дред начал руководить действиями того. Выбрали точку, учитывая координаты и возможные размеры цели, после чего начали без перерыва стрелять в нее, создавая все более глубокую впадину. Когда провал был готов, чтобы осколки далеко не разлетелись, начали точечно стрелять из рельсотронов. Кинетики хватало на то, чтобы снаряд погрузился в лед достаточно глубоко и подорвался, образовывая сход льда вглубь, при этом нагревая и обжигая его, если верить датчикам. «Будет скользко», — пробормотал себе под нос он. «Надеюсь, и мир будет к нам благосклонен». Примерно минут 15 прошло, прежде чем сканер показал, что нужная глубина достигнута. По задумке Дреда, небольшой слой льда они должны были пробить сами. Примерно метра 2-3, чтобы не повредить вход в подводную станцию. Мало ли что могло произойти. Получив все данные по спуску вниз, Дред тут же передал их Норе, которая уже смогла рассчитать все необходимое. Вниз можно было спуститься даже без различных зацепов и крюков, просто зацепившись за тросы и установив их на поверхности катушки системами контроля спуска. Приземлившись, команда спокойно покинула корабль и тут же ощутила на себе весь ледяной гнев этой планеты. Если верить информации, то по данным межцивилизованной базы данных, тут примерно 6500 лет назад была жизнь, даже примитивная цивилизация. Но потом что-то пошло не так, и планета отдалилась из зоны комфорта, из-за чего постепенно начала замерзать и обрастать ледяной коркой. Все ссылаются на невероятно огромный метеорит или пролетающую мимо блуждающую черную дыру, которая так воздействовала своей гравитацией на данную планету. Но истины не узнает уже никто. Есть только факт, что энергию удаления пока еще ничего не погасило. Скорость только возрастает, звезда не способна удержать планету, и в будущем она вполне может стать планетой-сиротой. По крайней мере, такой сценарий на ближайшие пару сотен тысяч лет уже расписали. Это на всякий случай рассказала Нора своим подчиненным, чтобы они просто понимали, почему на планетах могут быть те или иные условия. К чему можно подготовиться, исходя из полученных данных, что может их ожидать? В данном случае есть вероятность того, что под практически уже километровым слоем льда, за счет активности планеты до сих пор есть какая-никакая жизнь, которая смогла приспособиться к новым условиям. «Поэтому следует быть осторожными», — решила она подытожить, подойдя к краю недавно образованной пропасти. «Если где-то будет проступать вода, то там может появиться что-то живое. Плюс не стоит забывать, что это база бродяг. Как они ее там расположили, нас не должно волновать. Она там есть, и нам нужно оттуда достать часть устройства, которое поможет нашей организации в будущем. Поэтому приступаем к спуску». Первые метров 200 все шло весьма спокойно, а потом лед буквально начал дрожать. Нора насторожилась и остановила устройство, которое спускало их вниз. Стала прислушиваться. А потом, буквально раскидав группу, разделив ее на две не совсем равных части, вырвался монстр. Из-за него часть спуска перекрыла огромная глыба льда, из-за чего две подгруппы более не могли связаться друг с другом, а у оказавшейся внизу группы из Дреда, Норы и еще двух бойцов не было возможности даже спуститься. Тросы были заблокированы глыбой льда. «Десятая!» — тут же прозвучал довольно громкий голос пилота, который еще чуть-чуть и, гляди, перейдет на крик. «Доклад! На корабль напали! Неизвестные монстры вырвались из-под льда и начали разрывать броню! Требуется внешнее вмешательство!» «Третий, пятая и шестой», — тут же отреагировала она. «Быстро наверх! У вас есть буквально несколько минут, чтобы подняться на поверхность. Как это сделаете? Обрубайте наши тросы, забирайте устройство и взлетайте, после чего занимайте позицию на орбите планеты и ждите моих приказов». «А нам что делать?» — включил свой фонарик Дред, так как стало до невозможного темно. «Тоже обрубаем тросы», — весьма спокойно, что немного пугало напарника, ответила девушка, после чего первая достала свой нож и обрубила трос, начав скользить вниз. С помощью ножа она стала регулировать скорость спуска, что было понятно по звукам. После увиденного ее примеру последовал Дред, а затем и двое бойцов, один из которых как раз не умел использовать снаряжение для скалолазания, но все же с помощью чипа и помощника в нем у него получилось сделать все правильно, из-за чего группа из четырех человек весьма успешно, без травм, смогла спуститься вниз. «Так!» — присел на одно колено Дред и снял со своей спины рюкзак. «Если верить данным, то примерно за 3 метра находится наша цель. Так как это подводный бункер, то вход будет чуть ниже. Его, скорее всего, придется тоже подрывать, но на этот раз я подготовился», — улыбнулся он, чего никто не видел. «Из-за чего не придется придумывать велосипед, слава Одину». С помощью нескольких выстрелов из автомата Дред сделал достаточные впадины для небольших взрывчаток, которые у него были с собой. Они были направленного действия, так что он не переживал, что их затронет взрывом. Если только осколками льда да взрывной волной. Но с этим должна была справиться их броня, да и расстояние в 10 метров всего лишь. «Бах!» — сказал он, с наслаждением смотря на свое творчество, после чего 3 раза негромко громыхнуло. Выглядело это так, словно лед просто выдавило, как стекло, а под действием напора созданного давления тот лопнул на осколки, разлетевшись на всю доступную площадь. Вот только этих взрывов не хватило, пришлось повторить еще 3 раза, чтобы избавиться от преграды, после чего Дред уже занялся самим входом в бункер. Группа осторожно начала спуск. Все же неизвестно, сколько лет назад тут в последний раз ступала нога человека. Все могло быть хлипким и неустойчивым, но через 10 метров вертикальной лестницы они попали на небольшую площадь, комнату 5 на 5, где было несколько лавок для ожидания, а также, судя по данным сканирования, устройство для обеззараживания. Стандартная процедура на различных базах. Мало ли какая зараза может существовать. «Значит так», — посмотрела на своих подчиненных Нора. «Пока ожидаем тут. Ниже, как мне кажется, не будет сигнала с нашим кораблем, а мы зависим полностью от его судьбы. Если будет уничтожен, то нужно будет экстренно отправлять сигнал флоту, который еще пока не улетел далеко и сможет отправить к нам еще один корвет». «Командор точно ругаться будет», — подметил один из бойцов, из-за чего получил локтем в плечо. «Эй, еще скажи, что я не прав». «Развлекайтесь пока», — махнула рукой на них Нора, после чего подошла к Дреду и, просканировав обстановку, выявив весьма оптимальные условия, деактивировала шлем. «Что скажешь по этому бункеру? Нам стоит ожидать тут сюрпризы?» «Я пока тихо, чтобы эти двое не заметили», — мысленно по личному каналу с ней начал говорить Дред. «Начал отправлять своих друзей во все стороны. Так что, даже если тут есть сюрпризы, то постараюсь, по крайней мере, о них узнать. Если получится, то отключить». «А почему скрытно?» Также уточнила у него девушка, нахмурившись при этом, что говорила о ее крайней взволнованности. «Не доверяю я им. Что-то мне не нравится. Плюс все же разработка секретная, как-никак. Обычным бойцам не следует знать о ней. Если проболтаются где-то, нам же будет худо. А пока знаем только мы и высшее командование организации, то я не переживаю особо». «Смотри сам», — кивнула девушка, встав на ноги, после чего взглядом нашла металлическую лавку и уселась на нее, решив дать себе отдохнуть. Но при этом оружие на всякий случай держала наготове. Прошло примерно минут 10, когда поднялся на ноги Дред и все так же мысленно отчитался о том, что обнаружил устройство для создания той же ловушки с голограммами и заблокировал его. Так что в будущем, когда вторая часть оружия будет найдена, они смогут спокойно ее забрать. «Десятое!» — через еще минут 20 прозвучал голос пилота. «Докладываю! Корабль успешно выведен на орбиту. Все системы переведены в режим ожидания. Готовы в любое мгновение выдвинуться по вашему приказу, как только потребуется эвакуация. Потерь среди личного состава нет. Один раненый». «Вот и хорошо», — активировала шлем девушка, после чего поднялась на ноги. Затем, уже голосом только для присутствующих, сказала. «Группа, выдвигаемся. Миссия не окончена». «Есть!» — хором ответили все трое. После первым Дред направился в сторону лестничного марша, который вел еще глубже вниз этого бункера.